Глава пятая. Яркий солнечный свет пробивался сквозь плотные шторы. Ирина открыла глаза и взглянула на часы. «Ничего себе!» — удивилась она. «Скоро 11, а я еще в постели». Маши в комнате не было, видимо, она встала раньше. Диван, на котором спала девочка, был аккуратно застелен. Рядом на столике лежала книга. Название Ирина не разглядела, но по закладке поняла, что дочка одолела почти половину. Читать Маша любила. Правда, с появлением в доме компьютера все чаще отдавала предпочтение электронным книгам, за что ей нередко доставалось от родителей, особенно от мамы. Так ведь и зрение недолго посадить. Ирина села на кровати и сладко потянулась, пытаясь вспомнить, когда в последний раз у нее была такая прекрасная возможность выспаться, и не смогла. Наверное, это было целую вечность назад. Не спеша она встала, надела свой любимый халат и распахнула окно. Ясное городское утро ворвалось в комнату. От вчерашней непогоды не осталось и следа. Ирина смотрела на голубое небо, исчерченное ветками березы, росшей у самого окна, и вспоминала недавнее событие. Казалось, это было не с ней, и подслушанный полуночный звонок, и увольнение с работы, и уход из дома. Хороший сон сделал свое дело. Она чувствовала себя бодрой и отдохнувшей, а главное, настроение было превосходным. «Странное дело», — думала Ирина. «Никакими законами логики объяснить это нельзя. По идее, я должна пребывать в глубокой депрессии. Еще бы, муж ушел к другой, мое ближайшее будущее вырисовывается крайне туманно, Машуткина тоже, а я, тем не менее, чувствую такой прилив сил, как будто точно знаю, что счастье ждет меня за ближайшим углом. Ведь именно так сказала вчера Ксюшка, счастье ждет за ближайшим углом». И благородный король в своем доме, и любовь, и полная чаша. Да, осталось только найти этот ближайший угол. «Ну ты и Соня!» — в комнату заглянула Маша. «Я уж думала, что ты не проснешься до обеда». «А что, разве обед уже готов?» — пошутила Ирина. «Где моя большая ложка?» «Мы с тетей Ксюшей позавтракали еще 2 часа назад». Маша была серьезна и деловита. «Они с дядей Володей уже ушли, но оставили нам ключи». Девочка вошла в комнату и села на диван. «Предлагаю обсудить план наших действий». «Каких действий?» — не поняла Ирина. «Определение задач на ближайшее будущее и на дальнейшее. Главным образом поиск работы и места жительства». От этих Машиных слов у Ирины буквально глаза полезли на лоб. Собравшись с мыслями, она ответила: «Вообще-то я думала, что это мои действия, а не наши». «Неужели ты думаешь, что я могу доверить тебе принятие решений в критической ситуации?» — все так же серьезно продолжала дочь. «Ты же знаешь, наша женская психика устроена так, что в моменты кризисов у нас включаются особые механизмы». Ирина в очередной раз пожалела, что в свое время разрешала дочери часами сидеть в интернете. Но вместе с тем ей было очень приятно от того, что Маша так искренне пытается ей помочь. «Хватит, хватит, хватит!» — остановила она девочку. «Пожалуйста, не надо читать мне нотации. В конце концов, я взрослый человек». «Не спорю», — согласилась Маша. «Но у тебя кризис, и моя задача — быть с тобой рядом и помогать тебе до тех пор, пока в нашей жизни нет человека, на которого мы могли бы положиться». К такому повороту Ирина не была готова и снова почувствовала себя должной пуститься в объяснение. «Понимаешь, Машутка», — осторожно начала она, — «если ты имеешь в виду наши с папой отношения...» «Да ладно, мам», — перебила ее Маша, — «мне тетя Ксюша сегодня все рассказала». «Что все?» — не поняла Ирина. «Ну, про измену, про пикового туза, благородного короля и все прочее». Ирина, готовая рассердиться, неожиданно для самой себя рассмеялась. «И ты в это веришь?» — весело спросила она. «А ты?» — ушла от ответа дочь. «Как тебе сказать?» — Ирина задумалась. «Так и скажи, что веришь», — сказала, не дожидаясь ответа Маша. «Не поверила бы, не стала бы гадать». С этим трудно было поспорить, и Ирина не возражала. «А еще тетя Ксюша сказала, что у тебя еще случатся всякие мелкие пакости, прежде чем вы с этим королем встретитесь». «Будем надеяться, что они будут совсем мелкими, такими, что мы их и не заметим». Ирина снова засмеялась. «Знаешь, что я предлагаю? Мы, как ты выразилась, обсудим план наших действий где-нибудь в кафе. Очень не хочется в такую прекрасную погоду сидеть дома, но сначала ты дашь мне немного времени на сборы. Мне надо разобрать вещи, привести себя в порядок и позвонить тете Лене, узнать, как прошла репетиция. Идет?» «Полчаса», — строго ответила Маша. «Мне этого будет достаточно». И Ирина чуть ли не в припрыжку побежала в ванную. Стоя под душем, она рассматривала себя в зеркале. Что ж, нет ничего удивительного в том, что вчера тот парнишка в автобусе принял ее за свою ровесницу. Тонкая талия, высокая грудь, стройные ноги. Подруги не раз завидовали. «Счастливая ты, Ирка! Ни килограмма лишнего не набрала за 10 лет. Какой была в институте, такой и осталась». Часто спрашивали, на какой чудо-диете она сидит. На самом деле никакой диеты не было. Сама же Ирина объясняла свою неизменную стройность тем, что никогда не сидела без дела. Нагрузка 30 часов, плюс четверть ставки оформителя, плюс всякая бумажная работа, плюс всегда что-нибудь еще. Некогда толстеть. Улыбнувшись своему отражению, она вылезла из ванны и поспешила в комнату. Времени в ее распоряжении было не так уж много. Сказала, полчаса должна уложиться. Ирина терпеть не могла людей, которые не держали слова. Обмотав голову полотенцем, она устроилась в кресле, набрала хорошо знакомый номер своей бывшей работы и попросила пригласить Веру Ильиничну. Уже через пару минут шел оживленный разговор. «Ты не переживай, она справится», — рассказывала Вера о том, как Лена осваивает роль в сказке. «Раиса, конечно, нервы ей треплет, но она, молодчина, не сдается». «Привет Леночке передавай», — попросила Ирина, — «и большое спасибо». «Передам», — пообещала подруга. «Вы-то с Лешкой объяснились?» «Нет», — ответила Ирина, — «мне и видеть-то его, честно говоря, не хочется». Она почувствовала, что на другом конце провода возникло замешательство. «Значит, ты ничего не знаешь?» — как-то странно спросила Вера. «Что не знаю?» — Ирина начала нервничать. «Говори давай, не томи душу». «Твой вчера приходил к нам сюда. Вас с Машкой искал», — начала подруга. «И что?» — Ирина почувствовала неладное. «А то», — продолжила Вера, — «ему объяснили тактично, мол, так и так. Не работает, не приходила, никакого ребенка не приводила. Он не верит, думает, мы сговорились, требует директора. Таня ему объясняет, директор уехала, будет через час». «Ну и дальше?» От волнения Ирина стала теребить провод, и в трубке послышался треск. «Алло!» Вера никак не могла перейти к главному. «Что там у тебя на линии?» «Говори, говори!» Ирина сгорала от нетерпения. «Я тебя слышу!» «Так вот!» Сделав театральную паузу, Вера, наконец, добралась до сути. «Приезжает через час Людмила, о чем-то с завхозом в кабинете разговаривает. И тут твой возвращается. На веселе!» На последнем слое был сделан особый акцент. «Таня его удержать не смогла, ворвался в кабинет. Короче, что у них там было за закрытыми дверьми, никто не знает, но кончилось все это тем, что Людмила наша вызвала милицию. По слухам, они там с завхозом сцепились не на шутку». «Что?» Ирина готова была услышать все, что угодно, но только не это. Для Леши общественное мнение всегда значило очень многое. Он не позволял себе не то что скандалить или драться, слова грубого на людях сказать. «Милицию, говорю, вызвала», — повторила Вера чуть громче. «А потом, когда Лешку увезли, Людмила вышла из кабинета и говорит: „Да, теперь я понимаю, Ирину Николаевну. Очень хорошо понимаю. Слушай, Вер, теперь я что-то не понимаю. В Ирининой голове все путалось, от утреннего ощущения легкости не осталось и следа. Не может быть, чтобы Лешка... Ты же его знаешь. Он весь такой правильный. Его же всегда все занудой считали. Считали да просчитались. В тихом омуте черти водятся. Вера заговорила в привычной ей назидательной манере. Все они правильные до поры до времени. Копят в себе злобу, копят. А потом бац, и башню-то им и срывает. Ты ушла, он потерял контроль над ситуацией. Думал, всегда ему будет так хорошо. Дома ты со своей кулинарией, там она не знаю уж чем, а нет. Сколько веревочки не виться? Ирина верила и не верила. Настолько это было не похоже на ее уравновешенного, рассудительного мужа, точнее, бывшего мужа. До нее начало доходить, что Вера разговаривает из приемной, и их разговор слушает, по крайней мере, секретарша. Впрочем, теперь какая разница, подумала Ирина. Наверняка уже полгорода обсуждает вчерашнее происшествие. Словно прочитав ее мысли, Вера как могла попыталась успокоить. Ты, главное, не переживай. Здесь все на твоей стороне. Если что потребуется в милиции, ну, показания какие, можешь на нас рассчитывать. Хотя твой, наверное, отделался легким испугом, штраф какой-нибудь заплатил. Вер, пожалуйста, не называй его моим, ладно? Не выдержав, перебила Ирина. Он сам по себе, я тоже. Ладно, ладно, поспешила согласиться подруга. Ирина услышала, как Веру позвали. Очевидно, Раиса напомнила о том, что пора возвращаться к занятиям, а не болтать по телефону. Вера заторопилась. «Ириш, я побегу, а то у меня там химикаты на столе остались. Взорвут еще что-нибудь, а мне потом отдуваться», — скороговоркой произнесла она. «Выше нос, не скучай». В трубке послышались гудки. Ирина, ошарашенная новостью, еще некоторое время сидела рядом с телефоном. «Надо же», — думала она. «Живешь с человеком и не знаешь, на какие чудеса он способен». В комнату заглянула Маша. «Мам», — напомнила она, — «у тебя осталось 5 минут». Ирина пришла в себя. «Конечно, дочка», — заспешила она, — «я почти готова». Кафе только что открылось. Поэтому Ирина и Маша были единственными посетителями. Заказав девочке апельсиновый сок и мороженое, себе бутерброды и кофе, Ирина молча смотрела в окно. «Мам!» — протянула Маша. «Ты что, опять загрустила?» «Я не загрустила», — Ирина пыталась выглядеть спокойной. «Я задумалась». Некоторое время они сидели молча. Неожиданно она спросила. «Это про этот забор ты вчера говорила?» «Да», — кивнула Маша. «Посмотри, какой он сказочный!» Она махнула рукой в сторону окна. «Правда, похоже, как будто это 33 богатыря в своих шлемах рядком стоят». «Правда», — согласилась Ирина. «Как раз рядом с дубом». Ее увлекло Машино сравнение, и она продолжила фантазировать. «А вон и цепь, по которой кот-ученый ходит», — воскликнула она, заметив цепи ограждения автостоянки. Официантка принесла заказ. «Итак», — отпивая сок, начала Маша, — «что мы имеем? Ты уволилась с работы. Это раз. После каникул мне тоже придется уйти из школы. Это два. Мы уехали из дома. Три. И все это, — с иронией подытожила она, — называется началом новогоднего приключения». «Можно назвать это как-нибудь по-другому?» Ирина не нашлась, что еще сказать, и стала машинально жевать бутерброд с сыром. «Да дело не в том, как назвать», — Маша с серьезным видом принялась за мороженое. «А в чем?» — спросила Ирина. «В доверии», — ответила дочь, облизывая губы. «Ты мне не доверяешь, считаешь меня маленькой, поэтому постоянно что-то недоговариваешь, скрываешь. Как ты не можешь понять?» продолжала она, помахивая ложечкой. «Мы другое поколение. Мы растем в эпоху рыночных отношений. поэтому гораздо лучше вас готовы ко всяким неприятностям. Мы можем приспосабливаться». «Это ты тоже в интернете прочитала?» — догадалась, наконец, Ирина. «Неважно», — уклонилась от ответа дочь. «Главное, что ты должна понять, то, что произошло у вас с папой, — это ваша жизнь. Я к нему нормально отношусь. У вас проблемы, ради бога, решайте. Дети в конфликты взрослых вмешиваться не должны». И, помолчав, добавила: «Это я на сайте психолога одного прочла. Если захочешь, я для тебя скачаю». Ирина неопределенно пожала плечами. «Только не надо делать вид, что я маленькая и ничего не понимаю. Обещаешь?» «Конечно», — пообещала Ирина и собралась позвать официантку. «Ну что, все обсудили?» Но Маша снова ее удивила. «Не совсем», — сказала она. «Осталось утвердить план наших действий на сегодня. Твои предложения?» «Мои действия — бегать в поисках работы, а твои — ждать моего возвращения», — предложила Ирина. «Ничего ты не поняла», — вздохнула Маша. «Не могу я тебя оставить одну. Говорю же, у женщин психика нежная. Так что поиском твоей работы будем заниматься вместе». И не успела Ирина опомниться. Девочка позвала официантку. «Принесите, пожалуйста, счет».